Ты слишком часто говоришь «посмотрим». Мы уже беседовали с тобой об этом, Гарри. Иногда, я знаю, иногда мне кажется, что ты просто хочешь, чтобы тебя оставили в покое. Хочешь тихо сидеть в своем маленьком домике на холме, отгородившись от всего мира, в том числе и от меня. Ты не в счет. Ты и сама это знаешь. Иногда я в этом сомневаюсь. Вот и сейчас. Ты отталкиваешь меня как раз в тот момент, когда тебе нужно, чтобы я, чтобы кто-то был рядом. Он не знал, что ответить. Сейчас она, наверное, сидит на табуретке у себя в кухне, уже начав готовить ужин на двоих. А может, она приняла во внимание его привычки и просто ждала его звонка. «Послушай, мне очень жаль», — сказал он. «Ты знаешь, как это бывает. Что ты готовишь на ужин?» «Ничего не готовлю. И не собираюсь ничего готовить». Эдгар тихо свистнул. Гарри поднял взгляд на телевизор и увидел, что там показывают раскрашенное лицо жертвы. Сейчас был включен 7-й канал. Камера дала лицо крупным планом. Как ни странно, по ящику оно выглядело вполне нормально, по крайней мере, не походило на торт. Вслед за этим на экране появились номера телефонов детективного бюро. «Сейчас как раз это показывают», — сказал Сильвии Боск. «Мне нужно освободить линию. Я позвоню тебе попозже, когда что-нибудь узнаю». «Конечно», — холодно сказала она и повесила трубку. Эдгар уже переключил телевизор на 4-й канал. Там тоже показывали лицо. Тогда он перескочил на 2-й и поймал последние секунды их сюжета о блондинке. Здесь показали даже интервью с антропологом. «Скучные какие-то новости», — заметил Босх. «Ну и ладно», — ответил Эдгар. «Мы бьем во все колокола». «Все, что мы...» — в этот момент зазвонил телефон, и он рывком снял трубку. «Нет, все только что кончилось», — сказал он, несколько секунд послушав невидимого собеседника. «Да-да, конечно, обязательно». Повесив трубку, он покачал головой. «Паунс?» — спросил Боск. «Ага». «Думает, что мы можем узнать ее имя уже через 10 секунд после окончания передачи». «Вот же олух, прости господи!» 3 следующих звонка были от телефонных хулиганов. Они, несомненно, отражали общий культурный уровень и психическое состояние телевизионной аудитории. Все 3 звонивших говорили «твою мать» или еще что-нибудь подобное и с хохотом вешали трубку. Через 20 минут Эдгар принял следующий звонок и начал делать какие-то записи. Вскоре телефон позвонил снова, и Босх взял трубку. «Это детектив Босх. С кем я говорю?» «Разговор записывается?» «Нет. Кто это?» «Не имеет значения». «Так вот, если вы хотите узнать имя той девушки, то ее зовут Мэгги». «Мэгги как-то там. Испанская фамилия. Я видел ее на видео». «На каком видео? По MTV? «Нет, Шерлок. На видео для взрослых. Она там трахалась. Неплохо, кстати сказать. Она могла губами надеть на член резинку». Трубка замолчала. В лежащем перед ним блокноте Босх черкнул пару строчек. «Латинос?» Разрисованное лицо как будто не относилось к этому типу. Повесив трубку, Эдгар сообщил, что, по словам звонившего, жертву звали Бекки, и несколько лет назад она жила в Студио Сити. «А ты что узнал?» «Я узнал про Мэгги. Без фамилии. Возможно, фамилия испанская. Он сказал, что она снималась в порно». «Это подходит, за исключением того, что она не похожа на мексиканку». «Я знаю». Телефон зазвонил снова. Подняв трубку, Эдгар немного послушал и повесил ее снова. «Еще один, который опознал мою маму». Босх принял следующий звонок. «Я просто хотел сказать, что девушка, которую показывали по телевизору, снималась в порно», — сказал чей-то голос. «Откуда вы знаете, что она снималась в порно?» «Судя по тому, что показывали по ТВ. Однажды я брал на прокат кассету, только один раз. Она была там». «Только один раз и уже запомнил», — подумал Босх. «Ну, конечно». «Вы знаете, как ее зовут?» В это время зазвонил второй телефон, и Эдгар взял трубку. «Я не знаю никаких имен, парень», — сказал тот, кто позвонил Боску. «В любом случае они используют вымышленные имена». «А какое имя было на кассете?» «Не могу припомнить. Когда я ее смотрел, то был в состоянии опьянения. Как я уже говорил, это случилось только один раз». «Послушайте, я не заставляю вас ни в чем сознаваться. Вы можете сообщить что-нибудь еще?» «Нет, хитро ж... не могу». «Да кто это говорит?» «Я не обязан этого сообщать». «Послушай, мы пытаемся найти убийцу. Как называется то место, где ты брал на прокат кассету?» «Не скажу. Вы можете узнать у них мое имя. В любом случае, эти кассеты есть везде». «Откуда ты это знаешь, если только раз брал на прокат одну единственную кассету?» Звонивший повесил трубку. Босх просидел там еще час. К концу этого часа они получили 5 звонков с утверждениями, что раскрашенное лицо принадлежит начинающей порнозвезде. Только один из звонивших утверждал, что ее звали Мэгги, а остальные 4 сказали, что не обратили внимания на имена. Был еще один, назвавший ее Бекки из Студио Сити, и другой, сказавший, что это стриптизерша, некоторое время работавшая в заведении «Ловушка», что на Ла Бриа. Еще один позвонивший заявил, что это его исчезнувшая жена. Но из дальнейших расспросов Босх выяснил, что она пропала всего 2 месяца назад, а блондинка в бетоне умерла гораздо раньше. Звучавшие в голосе позвонившего надежда и отчаяние показались Босху искренними, и он так и не понял, сообщает ли он этому человеку хорошую новость, объясняя, что это не может быть его жена, или же плохую, поскольку тот по-прежнему остается в неизвестности. 3 звонивших дали смутные описания женщины, которой, по их мнению, могла бы оказаться блондинка в бетоне, но, задав каждому из них по нескольку вопросов, Босх и Эдгар выяснили, что это маньяки, получающие удовольствие от контактов с полицией. Самый необычный звонок поступил от женщины-медиума с Беверли-Хиллз, которая сообщила, что положила руку на телевизионный экран, когда на нем показывали лицо жертвы, и почувствовала, что к ней взывает дух погибшей женщины. «И о чем же он говорил?» — терпеливо спросил Босх. «Возносил хвалу». «За что?» «Думаю, он возносил хвалу Спасителю нашему Иисусу Христу. Это я могу только предполагать, но точно не знаю. Это все, что я приняла. Я могла бы принять больше, если бы могла дотронуться до настоящего гипсового слепка, который... Ну, а этот самый дух, который возносил хвалу, он как-то представился? Видите ли, мы ведь занимаемся именно этим. Нас гораздо больше интересует имя, чем какие-то восхваления.